Глава 20. Ее вопрос мгновенно разрушил благостность нашего чаепития. Кастер нахмурился. Я взволновалась. Он пошел к себе, когда мы все из покоя Фериона вышли, но, зная этого неугомонного юношу, сейчас он может находиться в любой части замка. Проговорил дух, сокрушенный, и покачал головой. «Я видела его утром. Он заглядывал ко мне в комнату», — вспомнила я. «И он что-то говорил?» Вскочила из-за стола и принялась нервно расхаживать по кухне. Пыталась вспомнить, вернуться мысленно в ту ситуацию, но перед глазами тут же возникал обнаженный Эрион, и все мои мысли разбегались от жара собственного тела. Я поспешно приложила холодные ладони к пылающим щекам и огляделась украдкой. Не заметила ли кто моего смущения? И тут же вспомнила. «Он же сказал, что надо бежать из замка, и меня звал!» — выпалила возбужденно. «Бежать из замка?» — удивился Кастера и тут же еще больше нахмурился. «Как он это себе представлял?» «Зачем ему бежать из замка?» Энимэ вскинула голову, ее брови изящно изогнулись. «Да и куда?» Кастер хмыкнул каким-то своим мыслям и принялся решительно убирать со стола. «Куда — это уже второй вопрос», — хмуро проговорил он. «А вот с чем? Не удивлюсь, что юноша нацелился проведать сокровищницу, чтобы чем-нибудь поживиться». «О!» — обеспокоенно воскликнула Энимэ и вскочила из-за стола. «Это очень, очень плохая идея, надо спасать мальчика!» «Мальчика?» — удивленно булькнула я. «Ну не девочку же!» — стервозным тоном бросила мне матушка и поджала губы. «Уж это-то я могу отличить, не так стара!» С этими словами она рванула на выход из кухни. Кастера бросил прибираться и устремился за ней. Я закатила глаза, вспоминая, как выглядит этот мальчик, подхватила юбки и бросилась за ними. «Еще бы малышом назвала!» — буркнула себе под нос, вылетая из кухни. «Я все слышу!» — прокричала бегущая впереди Нима. «У нас у всех очень хороший слух», — прокричал, обернувшись через плечо Кастера. «Это доставляет ряд неудобств, но можно привыкнуть». «Хороший слух?» — запнулась я и снова вспомнила наше с Эрионом утро. «О, боже, боже, боже!» — запричитала тихо, не снижая темба, но краснея до корней волос. «Не переживайте!» — снова крикнул Кастера, а я подивилась скорости, с которой он передвигался, и тому, что дыхание у него ничуть не сбилось. «Эрион всегда вешает полог тишины». «Всегда?» Тут же возмутилась я. «У меня теперь много вопросов к Эриону». В отличие от матушки и Кастера, мое тело не готово было к таким кардионагрузкам, поэтому на последних словах я не успела затормозить самостоятельно и на всей скорости влетела в спину Кастера. Пролетела насквозь и сбила с ног остановившуюся Нью. «Ты чего это?» — возмутилась, быстро скатившись с матушки. Подняться сразу же я не смогла. Легла на спину и уставилась в потолок. И Нью шустро вскочила и принялась яростно отряхиваться. «Тормозить живых людей — не самая хорошая идея, между прочим!» — проворчала она, поправляя прическу. «Они живых, похоже, тоже», — ответила я, с трудом восстановив дыхание. Села, подобрала юбки, но вставать не торопилась. Ноги у меня дрожали, и я не была уверена в их твердости. «Так ты все-таки призрак?» — укорила Кастера и недовольно покачала головой. «В данный момент времени да. Мне довольно сложно сейчас поддерживать необходимую плотность тела, поэтому при ходьбе и беге я скорее призрак». Он чуть кивнул и протянул мне руку. «Но в спокойном состоянии на меня вполне можно опереться. Помочь вам встать?» К нему вернулись манеры дворецкого. Я вздохнула и позволила духу помочь мне подняться. Оглянулась. Все такой же коридор, ни опознавательных знаков, ни каких-то отличий. Как они вообще разбираются, что где находится? «Мы уже на месте?» — спросила, рассматривая ближайшие двери. «Да», — лаконично ответил Кастер и сделал шаг назад. «А что это ты? Разве не войдешь первым?» С подозрением покосилась на него и тоже сделала шаг назад. Энимэ фыркнула и решительно подошла к самой обычной, ничем не примечательной двери. «У меня есть разрешение от Эйдена спускаться в сокровищницу, но я ни разу им не воспользовалась». «Если туда так сложно попасть, то почему мы решили, что...» «Ох, ты ж ничего себе!» Энимэ приложила ладонь к двери, и та стала меняться. На ее поверхности появились узоры, большие бронзовые дверные петли, а в самом центре появился яркий крупный рубин. Он светился мягким светом, как будто живой. «Эйден говорил, что сокровищница защищена древними заклинаниями», — тихо проговорила Нимэ. «А почему тогда мы считаем, что Эдмонд мог в нее попасть?» — недоверчиво уточнила я и подошла чуть ближе к двери. Рубин манил. К нему хотелось прикоснуться. «Эдмонд сам по себе магическое волшебное существо», — пояснил Кастера у меня за спиной. Я оглянулась. «Да, он этим и пользовался всегда». Гаргулов практически не осталось в многомирье, а тем не менее магия их была такова, что они могли пройти в любое заколдованное место. При определенной сноровке и удачливости, конечно же. Я снова посмотрела на дверь. «Но что, если мы не сможем ее открыть?» — задумчиво произнесла Аниме. Она провела пальцем по узорам на двери. Рубин вспыхнул. Внутри него зазвучал тихий мелодичный звук, словно кто-то играл на невидимых инструментах. «Слышишь это?» — спросила Аниме, повернувшись ко мне. «Красиво, правда?» Она приложила ладони к двери и с усилием толкнула. С глухим треском дверь немного сдвинулась, но не открылась. Аниме толкнула еще раз, и дверь начала медленно приоткрываться, издавая звук, похожий на шепот ветра. «Пошли!» — воскликнула Аниме, когда щель стала достаточно широкой, чтобы мы могли просочиться внутрь. Зал, в который мы попали, был огромным. Высокий потолок. Задрав голову, я увидела, что он усыпан драгоценными камнями, и они сверкали, как звезды. По обеим сторонам комнаты стояли ряды полок, заполненные золотыми монетами, драгоценными артефактами и древними книгами. В центре зала возвышался огромный пьедестал, на котором лежал меч, покрытый рунами. «Невероятно!» — прошептала Аниме, глаза ее расширились от удивления. «Но где же Эдмонд?» «Вон там», — показал рукой Кастера и сокрушенно добавил. «Но надо же, из всех сокровищ этот проходимец вцепился именно в зеркало судьбы. Даже не знаю, плакать или смеяться». Кастера все так же стоял за нашими спинами, громко крикнул. «Ты зачем зеркало взял, дурачок?» И только теперь я увидела в дальнем углу скукоженную, нахохлившуюся фигуру Эдмонда. Он сидел на полу, на коленях и держал в руках массивное зеркало, обрамленное изящной рамой серебра. «А что это за зеркало?» — поинтересовалась тихо. Краем глаза я наблюдала, как Аниме прогуливается по сокровищнице, будто клиентка по ювелирному магазину. Она рассматривала амулеты, листала книги и очень медленно подходила к горгулу. «Зеркало судьбы — не просто артефакт», — так же тихо ответил Кастера. «Кто в него заглянет, не сможет обмануть себя. Ему покажут всю правду о желаниях, об истинных намерениях». Я посмотрела в глаза Кастера. «Ни за что бы не стала смотреть!» — выпалила довольно резко. Кастер апатически улыбнулся и кивнул. «Как и большинство людей». «Мой заказ!» — неожиданно громко заговорил Эдмонд. «Заказ, который я так и не выполнил, думал, раз уж мне так повезло, что оказался здесь, то...» Внезапно он всхлипнул, а у меня натурально упала челюсть. Я присела, пытаясь издалека разглядеть его лицо, занавешенное волосами. В этот момент Аниме подкралась к горгулу со спины и вырвала из его рук амулет, прижав зеркальную поверхность к себе. «Тряпку!» — рявкнула она. Я тут же заметалась по залу в поисках хоть какой-нибудь ткани, но ничего не видела. Кастера оказался проворнее. Он подскочил к пьедесталу, что стоял рядом с Эдмондом, и стянул с него покрывало из черного шелка. Подбежал к Аниме и с величайшей предосторожностью закутал в ткань зеркало. После вернулся к постаменту и аккуратно вернул амулет на место. «Я думал, украду, пока шумиха, выскользну из замка, продам заказчику и заживу. За него столько денег обещали, что мне хватило бы на всю жизнь!» Опустив голову еще ниже, проговорил горгул. «Так что ж ты в него посмотрел-то, нечестивец?» — возмущенно воскликнул Кастера, расправляя на зеркале покрывало. «Случайно!» — пробормотал Эдмонд, снова всхлипнув. «Случайно вышло!» «И ты понял, что не хотел воровать?» И Аниме легко присела рядом с ним и погладила по голове. «Я хотел, чтобы меня любили!» Горгул поднял голову и увидела, что по его щекам текут слезы. «И верили! Всегда хотел, но...» «Но ты выбрал не тот путь, дружок!» — повернувшись к нам, сказал Кастера. «Совсем не тот!» «Единственно возможный на тот момент», — глядя на духа замка затуманенным взглядом, проговорил горгул. Потом он решительно вытер слезы и шмыгнул носом. «Единственно возможный», — хрипло и зло повторил он. «Ну, теперь-то он уже и не единственный», — ласково сказала Аниме и обняла его за плечи. «Правда?» — Эдмонд посмотрел на нее, и даже я в его взгляде увидела такую сильную надежду, что сдавила грудь и защипала глаза. В этот момент замок существенно тряхануло. «Да что опять-то?» Возмущенно воскликнула я и всплеснула руками. Развернулась к духу замка и, нахмурившись, уперла руки в бока. «У нас тут практически судьба человека решается. Можно было бы и не прерывать так грубо?» Кастера посмотрел лукаво, потом перевел взгляд на Аниме и снова уставился на меня. Вдохнул полной грудью и выдохнул так, словно весь день занимался тяжелым физическим трудом. «У меня есть две новости. И обе хорошие».